Глава 26. Ночные разбойники и нехорошая смерть. Земли владетеля Мислава. Надо думать, именно болтовня лекаря и подвигла семерку на действие. Если девка, одетая на манер небедной свободной женщины, на самом деле холопка-чернавка, то, глядишь, и богатырского сложения воин может оказаться липовым, кузнецом каким-нибудь или кожемякой. Однако волчара-главарь оказался осторожен, грудью на рожон не попер, выждал, пока Илья расслабится, ко сну отойдет. А может, и сонную настойку лекареву примет. Но даже и тогда ломиться в комнату силой не стал. Проявил хитрость. Заслал к Илье местную девку. А Илья все оружие в порядок привел и тоже спать настроился, когда в дверь поскреблись тихонечко. Прежде чем отпереть, Илья прислушался. Это было нетрудно. Внизу же все стихло, в комнатах тоже. Ночь глубокая. Прислушался и принюхался заодно. Если за дверью нехорошие люди собрались, то дыхание они и задержать могут, а вот запашок не спрятать. И потом мужским нести будет, и бражкой выпитой. Слух и обоняние сообщили, за дверью только один человек, и это женщина. Так и есть. Девка. Красивая и не из хозяйской прислуги, в трапезной ее Илья не видел. Проскользнула внутрь, оглядела помещение, свечку Илья еще не задул, спящую пипку, разложенную на столе кольчушку, поблескивающую свежим маслом, меч без ножен, прислоненный к стеночке. Сначала огляделась и лишь потом глянула снизу вверх на Илью, пропела с томной хрипотцой. Перо прислал. Велел узнать, не нужно ли благородному господину. «Денег не дам», — отрезал Илья. «Проверка. Не тот человек, здешний хозяин, чтоб подарки делать. Из чего бы ему присылать девку гостю, когда у того своя есть?» «Не надо денег», — улыбнулась красотка во весь рот. «Ты такой красивый, молоденький». И полезла обниматься. «Ага», — перо прислал. «Как же». Если бы девка не стала сначала по комнате взглядом шарить, разглядывать, а уж потом на шее у Ильи повисла, он бы, может, и поверил. Не первая она, кто к нему в постель нырнуть норовит, и не первая, кто его под ворогов подвести пытается. Однако, если предлагают сладкое, зачем отказываться? Илья запер дверь, ухватил девку поперек туловища и, не вдаваясь в разговоры, завалил пышной грудью на стол. Пипку они не разбудили. И хорошо. Наверняка расстроилась бы. А так всем хорошо. Девке тоже понравилось. Особенно, когда Илья сыпнул на стол с десяток монет и спросил: «Хочешь?» Девушка аж облизнулась и закивала. «Могут стать твоими», — пообещал Илья. И, взяв ее нежно за шейку, спросил ласково-ласково: «Послал-то тебя кто, ундинушка?» «Перо? Кто же еще?» — пробормотала красотка, но как-то неуверенно. «А вот врать мне не надо», — строго произнес Илья. «Шейка у тебя красивая, но тоненькая. Жить хочешь или нет?» Вот теперь девушка испугалась по-настоящему, сообразила, что это не игра уже и не шутка. Убивать ее Илья, понятно, не собирался, но красотка-то об этом не знала. «Говоришь мне правду и уходишь счастливой», — подбодрил Илья. «Я даже поиграю с тобой еще разок». Он хлопнул красотку по ягодице, позволив додумать самой, что будет в случае ее молчания. Лицо у Ильи юное, глаза ясные, волосы кудрявые, щеки гладкие, а вот рука жесткая и хватка страшная. Будто зверь лютый за горло взял и вот-вот сожмет челюсти. «Грегор!» — прошептала девушка, глядя на Илью расширившимися глазами. «Грегор, волчик!» Илья не стал уточнять, кто таков. И так ясно. «Что сделать должна?» «Потише!» — попросила девушка. «Они за дверью уже. Я выходить буду, они войдут». Илья кивнул. Шагнул к двери, прислушался. Не за самой дверью, но недалеко. Слышно, как сопят. Семеро их. Пятеро. Двое должны коней оседлать. Своих и твоих. Уходить сразу будут. Если не уйдут, Перо им жару задаст. Разбоя в доме он не потерпит. Перо хоть и без ноги, а с оружием ловок. И сыновья его. Горлышко под пальцами Ильи дернулось. Девка сглотнула. Грегор не рискнул бы с Перо вздорить. Но уж очень ему вещи твои глянулись. И как ты серебром всех подряд даришь? Вот лекаря хотя бы. Ну да, лекарь изболтнул лишнее. О пипке, о серебре. Напился и решил приврать для красоты. Мол, сумки у заезжего воя серебром набиты. Он лекарь сам видел. Решил приврать и угадал. Что ж, может, это и к лучшему. Как там батя говорил? Воин не выбирает, биться ему или нет. Зато может выбрать место для битвы. И здесь, пожалуй, место неплохое. Что дверь достаточно широка, так это и к лучшему. Если все сразу нападут, потом гоняться за ними не придется. Останутся лишь те, что на конюшне. Надо только, чтоб кто-то дверь на засов запер и чужих не пускал, пока он на конюшню сбегает. Серебро без присмотра оставлять никак нельзя. Увидят, позарятся, а Илья потом их убивать. «Надо поднимать пипку», — подумал Илья, напяливая влажный еще под кольчужник. Разбудить пипку оказалось непросто, но все же удалось. Села, уставилась на девку-засланку. «Это еще кто такая?» Илья объяснять не стал. Некогда, да и ни к чему. «Слышишь меня? Понимаешь?» Пипка кивнула. «Сейчас бой будет», — сказал Илья, затягивая подбородочный ремешок шлема. «Я их убью и на конюшню сбегаю. А ты тут закроешься и не отпираешь никому, кроме меня. Поняла?» Еще один кивок. «Вслух скажи». «Поняла, мой господин». Вроде проснулась. Илья повернулся к красотке-засланке. «Забирай деньги и уходи», — разрешил он. Девушка сгребла серебро, зажала в кулачке, обернулась у дверей. Илья стоял у нее за спиной. Меч в правой, кинжал в левой. Думал, не взять ли второй меч, но решил, что в тесноте кинжал удобнее будет. «Отпирай». Стукнул засов. Дверь начала открываться. И вдруг распахнулась во всю ширь. Девушка взвизгнула, ее ударили щитом, втолкнув обратно в комнату и сбив с ног. Серебро зазвенело, рассыпавшись по полу. Впереди трое. Грамотно. Щит к щиту, главарь Грегор в центре. Меч, шлем, крепкий щит с волчьей головой. Правый и левый прикрывают щетинись копьями. Позади еще двое. Застали бы врасплох, неизвестно, чем бы все кончилось. А так врасплох застали самих разбойничков. Увидав не голого, безоружного, ублаженного юнака, а полностью изготовленного к бою богатыря, разбойнички застыли от неожиданности. Подарили Илье возможность начать первым. А уж он не упустил. Рубанул наискось, снеся навершие копья под нижний край Грегорова щита и прорубив главарю левую ступню. Тут же парировал кинжалом укол левого разбойника, уводя копье вверх. Ударил плечом в щит главаря, отбросив его на шаг, и оказался между парой его дружков. Укол кинжалом в шею, удар крестовиной меча в глаз. Неплохо. Один вопит, другой мертв. А главарь-волчик валится на парочку тех, кто стоят за ним. Один дурень подхватил атамана, второй оказался поумней, попятился, но прожил немногим дольше. Первого в горло кинжалом, второго тоже по горлу вдогон хлестом меча. Грегор-волчик оказался хват. С разрубленной стопой, падая, попытался достать клинком щиколотку Ильи. И достал. Резанул с силой достаточной, чтобы и сапог вскрыть, и ногу подсечь. Но, к счастью для Ильи, попортил не ногу, а кармашек за сапожника. Повезло. А могло бы и скверно закончиться. Укорив себя за то, что в очередной раз недооценил противника, Илья крутанул меч в руке на обратный хват и вогнал клинок в правое предплечье главаря. И, развернувшись, добил Одноглазого. Итог — 4 мертвеца и волчик. Добить его сейчас успеется. В таком виде главарь разбойничков далеко не уйдет. А красотка жива. Это хорошо. К ней у Ильи вражды нет. Однако в комнате ее оставлять не стоит. Илья ухватил девку за шкирку и выволок в коридор, скомандовал. «Пипка, запрись!» На шум выскочили двое парней, в рубахах, но со щитами и секирами. Увидели трупы, замерли. «В сторону!» — рыкнул Илья. У парней хватило ума послушаться. Конюшня. На земле мальчишка, которому Илья поручил лошадей. Мертвый. И двое живых татей, как раз собравшихся выводить во двор лошадей Ильи. Остальные кони уже были там, оседланные. Два взмаха мечом, два покойника. Разбойнички даже дернуться не успели. Ворота на подворье заперты. Значит, лошадки никуда не денутся. Все, назад в дом. Ого, а в трапезной уже тесно. Купцы со своими, оружные и готовые драться. Хозяин перо с неплохим мечом и щитом. Те парни, которые не стали мешать Илье. Сыновья перо, надо думать. Есть между ними сходство. Еще женщины, теснящиеся сбоку от печи. Илья стряхнул кровь с клинка, поискал, чем протереть. Кто-то из купеческих услужливо протянул тряпку. «Волчик», — полуутвердительно произнес хозяин. «Он». Илья вложил меч в ножны, а кинжал — в чехол на поясе. Стер кровь с кольчуги и со щеки, глянул на сапожок. «Не страшно. Надрез в полвершка и только на кармашке. Перо, пошли кого-нибудь, чтобы лошадок обратно в конюшню. Этих прибрать. И малого они зарезали». Одна из женщин ахнула и вцепилась в опорный столб. «Они зарезали, или ты?» — нахмурился Перо. Несколько мгновений они с Ильей играли в гляделки. Потом Перо отвел взгляд и чуть поклонился. «Прости, господин». «Бать, мы в конюшню?» — предложил один из сыновей. «Давай», — разрешил Перо. «Этих ты? Всех?» «Не совсем», — усмехнулся Илья. «Волчишка живой, наверное. Хочешь глянуть напоследок?» Главарь был жив, кровью не истек. Красотка, засланная им к Илье, забинтовала раны. «Лучше бы ему умереть». «Господин, молю, отдай его мне! За кровь мою спрошу!» Как оказалось, убитый на конюшне паренек был сыном хозяина. От наложницы холопки, но все равно родная кровь. В общем, умер Грегор Волчек не сразу и нехорошо. И не так, как принято у русов. Перо отдал его женщинам. Добычей с разбойников Илья побрезговал. Забрал только серебро из кошелей и щит с волчьей головой. На него у Ильи были особые планы. Перо тоже проявил щедрость. Денег за услуги с Ильи не взял, даже аванс вернул. Впрочем, он в накладе не остался. За один только меч Волчика Илья мог бы у него до весны жить припеваючи, а то и до лета. Утром Илья и Пипка покинули постоялый двор. Кони отдохнули, дождь кончился. Тем не менее, едва они отъехали подальше, Илья свернул в лес, помог недоумевающей Пипке спуститься с лошади, расстелил на влажной земле подаренные перо кожаные плащи. «Раздевайся». Пипка зарделась, подняла вверх подол. «Дурочка!» — улыбнулся Илья. «Платье снимай. Все снимай, кроме повязок». Он полез в сумку и достал прихваченную во строге мальчишескую одежку. «Вот это надень. И звать тебя теперь будут Пипок». Илья засмеялся. Неплохо он придумал. Погоня будет искать воина из русов с девкой, а они теперь станут лихитским рыцарем-сооруженосцем. Осталось только закрасить волчью голову на щите и нарисовать поверх собственный рыцарский герб. Тот самый сапог с факелами. И превратится беглый чужак-рус в гербового рыцаря, причем лихитского рыцаря. А это совсем другое дело.